на жизнь по новой, все с обратной стороны. Это время мне далось сделать выводы свои. Выводили меня люди, душу свою в них вложил, но в ответ они мне врали, очень много им простил. Я всегда за правду буду и ни слова не солгу. В моих строчках ты увидишь, что за правду я пишу. Тише будь с людьми любыми, сильно им не доверяй. Кину тебя в один миг, только слабину не дай. Только ты расскажешь правду, но потом их не найти. Просто это жизнь такая, после правды уходи. Я славлю с друзьями близко, доверяю только им. Проверяй людей годами, делай выводы, живи. Дальше будет только лучше, позабудь о всех других. Близкие рядом с тобой, ты добро им подари. Делай как считаешь нужен, жизнь твоя, с умом живи. Главное не погибайся, в моих строчках все слови. Не грузись из зала в стори, много будет еще их. Будь по жизни чуть-чуть проще, здраво ты на мир смотри. Этот трек покатит братьям, потому как с детства мы траблы вместе все решаем. И по жизни вместе мы.